«Почему, мистер Дэвис?» – спросил Робби. Они поспешили по улице, стараясь не привлекать к себе внимания. Киа они дали бейсболку, футболку Бон Джови и штаны Элиаса, закатанные до лодыжек. «Потому что он видел это и знает кое-что. И к тому же он единственный взрослый, которого мы знаем, и который, вероятно, все еще дома. Шериф сказал, что он болен, забыл?» «Я по-прежнему считаю, что мы должны попытаться выбраться», – сказал Робби. «Если дорога в Скотсвилл свободна, мы увидим ее с западного холма. Но даже если она будет свободна, нам, вероятно, понадобится машина, чтобы успеть проехать весь путь, прежде чем ее снова перекроет чернота. Сегодня это дерьмо может не вернуться». Робби не особо верил в это, но Элиас промолчал. «Почему здесь никого нет? Где полицейские штата? Они могли бы прилететь на вертолетах, если дороги заблокированы». И снова у Элиаса не было ответа. Пустота улиц оказалась еще одной странностью. Ночью на улицах было больше людей, чем сейчас, в ранний предполуденный час под лучами солнца. Немногочисленные жители продолжали работать над баррикадами, которые начали возводить по всему городу накануне вечером. Для чего они предназначались, Элиас не знал. Горожане должны были уже понять, что машины, покрышки и мусорные баки не остановят прилив. Похоже, жители аспирации были озабочены защитой друг от друга не меньше, чем от наступающей тьмы. Элиас видел в этом определенную логику. По мере того, как оставшееся пространство съедалось по краям, держаться за свое становилось все труднее и труднее. На вершине щучьего холма среди больших домов вспыхнул огонь. Похоже, очагом возгорания никто не занимался. Ветер доносил до ребят запахи пожара. Склон западного холма пугал еще сильнее после нездорового сна и отсутствия сил, что Киа взяла у мальчиков, когда удерживала темноту. Все трое, пригнув головы и обливаясь потом, шли по направлению к квартире мистера Дэвиса, лишь изредка оглядываясь по сторонам, чтобы проверить, нет ли поблизости Ивзов. Только когда они достигли улицы, где жил их учитель, Элиас повернулся, чтобы осмотреть окрестности. «Срань господня». На севере, где с этой высоты обычно можно было разглядеть Атлантический океан в виде тонкой серой линии, разделяющей землю и небо, появилась широкая черная полоса, словно дыра в свете дня. Элиасу казалось, будто часть сетчатки его глаза просто сцарапали гвоздем. Повернувшись, чтобы охватить остальную площадь панорамы, он увидел, что чернота появилась около домов в виде черных озер везде, где ландшафт понижался. Местный рельеф скрывал большую часть местности, поэтому было неясно, замыкаются ли затопленные территории в кольцо вокруг аспирации, или через них можно проложить путь к свободе. На юге половина Бригенского леса скрывалась под мраком, другая была чистой, но отнюдь не зеленой. Прилив добрался даже до некоторых домов, выстроившихся вдоль прибрежной дороги, ведущей из города. Некоторые здания так и оставались под черной водой, от других прилив отступил до своего дневного минимума, но теперь их обступала испорченная растительность. Элиас содрогнулся, гадая, последовали ли обитатели домов за приливом или остались в своих обителях. Робби встал рядом с другом, молча наблюдая за происходящим. «Пойдемте», – снова заговорил Элиас. Они поднялись по ступенькам к двери дома, где жил мистер Дэвис, и нашли его звонок на панели среди шести подобных кнопок. Они позвонили. Дважды. «Он ушел», – вздохнул Робби. Элиас позвонил в третий раз. «Кто там?» – прозвучал хриплый голос из динамика. «Это мы!» – удивленно воскликнул Элиас. «Элиас, Робби и... друг». «Я болен. Вам лучше уйти». Переговорное устройство отключилось. Элиас снова позвонил и крикнул через дверь. «Нам нужна помощь!» «Возвращайтесь к своим родителям, мальчики!» – снова раздался механический голос. «Они ушли! Все ушли!» Долгая пауза. Вздох вперемешку с треском. «Ждите меня, не уходите с места». Прошла минута, может быть, две, затем раздались шаги, и дверь открылась. Мистер Дэвис выглядел так же плохо, как и утверждал. Один глаз сильно налился кровью, кожа посерела, правая рука была перевязана таким количеством бинтов, Элиас подумал, что это наволочки, что увеличилось в добрых три раза. Ниже локтя темные мокрые пятна просочились сквозь все слои. От мужчины исходил запах, резкий и тошнотворно-сладкий. «Заходите». Мистер Дэвис отвернулся и медленно пошел по коридору к двери своей квартиры. Элиас последовал за ним. Затем Робби, а Киа неохотно пристроилась последней, оставив за собой открытую входную дверь. В коридоре валялись всевозможные вещи, которые, вероятно, в спешке побросали уходящие жильцы. «Сюда». Мистер Дэвис провел их в гостиную. Телевизор в углу показывал только помехи и тихо шипел сам себе. «Эй!» – воскликнул Робби. «У вас есть энергия?» «Генератор в гараже», – хмыкнул мистер Дэвис. «Сможет поддерживать дом в рабочем состоянии день или два». Он остановился у двери на кухню. «Подождите здесь». Он махнул рукой в сторону дивана и прошел дальше. «С ним все в порядке?» – прошептал Робби, наблюдая за дверью. Кия покачала головой. «Нет». «Что?» – Робби обернулся. «Ты можешь говорить?» Кия пожала плечами. «Но ты же...» Робби не находил слов, чтобы выразить свое возмущение. «Она никогда не говорила, что не может», – заметил Элиас. «А если бы сказала, то солгала бы». Он взял в руки пульт и принялся щелкать по кнопкам. Все местные каналы были мертвы, кроме одного, который показывал черный экран, а не помехи. Кто-то что-то бубнил. Элиас прибавил громкость. «Зарежу тебя, утоплю в твоей же крови и надену твою кожу, а потом найду твою». Элиас снова переключил канал. Он нашел еще один, на котором показывали новости. Волны помех периодически поглощали сигнал, но проблесков связи хватало, чтобы услышать обрывки репортажа. Диктор выглядел напуганным, но ему удавалось сдерживать себя. Похоже, явление было всемирным, пострадали все страны, начиная с побережий. Темный прилив с каждой ночью продвигается все дальше, поглощая населенные пункты, изолируя и затапливая возвышенности. Массовая паника и миграция отмечались по всем 50 штатам. Президент Рейган должен был обратиться к нации в 3 часа дня. «Выключи». Мистер Дэвис вернулся в комнату. «Они ничего не знают. Просто повторяют одно и то же». Элиас выставил громкость на ноль. «Что же это такое?» «Думаете, я знаю ответ?» Мистер Дэвис сел в кресло, осторожно опираясь на подлокотник. В руке он держал стакан с виски или чем-то похожим. Кожу шеи с одной стороны покрывали волдыри и странные пятна. Мужчина покачал головой. «Я слышу его. Шепот в голове». Он со стоном поднял забинтованную руку. «В меня попал яд. Как у той собаки, которая укусила твоего брата, Джеймс». Учитель нахмурился и посмотрел на Кеа, прижавшуюся к мальчикам. «Ты не Джеймс». Он снова тряхнул головой, как бы желая отвлечься. «По телевизору показывают сумасшедших, которые говорят, что это Божий суд. Это зло, восставшее из ада и тому подобное». «Похоже, ага», – пробормотал Робби. «Я ученый и не особо хороший». Мистер Дэвис кашлянул и вытер губы. «Но я могу это увидеть, измерить. Оно есть. Оно реально. Это делает его частью мира, частью науки. Вам просто нужно выяснить правила». Мужчина откинулся на спинку кресла и отпил глоток. «Вы знаете, что ровно 100 лет назад лорд Кельвин, очень известный астроном, обнаружил, что 6/7 части Вселенной – это темная материя. То, что мы не можем увидеть». Мистер Дэвис говорил так, словно забыл о присутствии детей. Будто какой-то лорд 100-летней давности был важнее, чем то, что они должны делать сейчас. «А теперь астрофизики выяснили, что мы не только не видим эти 6/7, но и не можем их потрогать. Мы знаем, что они есть, только благодаря гравитационному воздействию. Подумайте об этом. Целых 85% того, что наполняет Вселенную, полностью отделено от нас. Невидимое, неприкасаемое. А ведь гравитация должна притягивать ее к нам. Поверх нашего мира может находиться целый мир из темной материи, вращающийся вокруг темного Солнца, на котором может гореть и наше Солнце. Возможно, на нем живут другие формы жизни, движущиеся через нас, отдельно. И знаете, что еще все наши ученые знают о темной материи?» Учитель умолк, как делал это в классе, вглядываясь в их лица в поисках ответа. «Ничего. Вот что еще они знают о ней. Вообще ничего. Они говорят, что материя и темная материя не взаимодействуют. Но они не знают, всегда ли это так. И шепот в моей голове. Он перевел взгляд на Элиаса, словно впервые за долгое время заметил его. Налитый кровью глаз выглядел так, словно принадлежал другому человеку, если вообще человеку. «Шепот говорит мне, будто что-то вырывается из этого темного мира. Нечто, являющееся частью их мира, а теперь и частью нашего, изменяя и то, и другое, изменяя все, к чему оно прикасается». Элиас нашел в себе мужество заговорить. «Как нам остановить это?» «Остановить?» Учитель неприятно рассмеялся. «Как можно остановить сияние солнца? 1000 лет назад король Канут пытался остановить прилив. Люди до сих пор смеются над ним. Ты не сможешь остановить его дитя. Вам лучше бежать. Бегите и надейтесь». «Говорят, надежда светит во тьме». Он осушил бокал и поморщился. «Вы должны уйти. Вам не следует приходить сюда снова». «Почему?» «Потому что я стал опасен для вас. Потому что... если бы вы только слышали, чего они от меня хотят, вы бы уже убежали». Мужчина попытался подняться с кресла, но не смог. «Прочь! Убирайтесь! Бегите!» И они побежали. Элиас повел их за город. По дороге они взяли 2 велосипеда, брошенных на чьем-то дворе. Не такие добротные, как те, что они потеряли, но лучше так, чем идти пешком. Элиас поискал бы и третий, но Киа понятия не имела, как кататься на велосипеде. «Так ты умеешь говорить?» – спросил он у девушки, прежде чем они отправились в путь на украденных колесах. Киа кивнула. «Но не будешь». Она легонько улыбнулась и чуть покачала головой. Робби оглянулся на свою пассажирку. «Жизнь с этой ведьмой, должно быть, попортила ей крови». Он покачал головой. «Держись крепче». При спуске с западного холма нужно было следить за тем, чтобы не ехать слишком быстро. Хотя из-за отсутствия движения автомобиля это было не так важно, как обычно. Элиас продолжал давить на тормоза, поглядывая по сторонам в поисках неприятностей. Баррикад стало больше. Среди них попадались даже диваны и стулья. Он увидел 2 мужчин с винтовками на плечах. Мальчик вспомнил о пистолете, который отец хранил в шкафу в спальне в запертом футляре. Но возвращаться в дом означало предоставить миссис Ивс возможность найти ребят. У подножия холма, когда уклон закончился, Робби окликнул старика, вытаскивающего на улицу холодильник. «Зачем вы это делаете, мистер?» Ребята остановились рядом с ним, но все же на некотором расстоянии. Что-то подсказывало мальчикам, что никому нельзя доверять. «Это не остановит потоп!» Старик приостановился, пот струился по его лицу. Элиас узнал его, но не мог сказать откуда. Возможно, из 7-Eleven на Уоткинс. «Говорят, тут бегают какие-то безумцы!» Он вытер лицо. «Безумцы?» – переспросил Элиас. «Ага. Говорят, если тронешь это черное дерьмо, оно съест тебя, сведет с ума. Вот что я слышал. Так что мы защищаем свои дома». Он кивнул в сторону дальнего конца улицы, где работали другие. «Не подходите, мальчики, к этому черному дерьму. Достаточно коснуться его пальцем, и уже не узнаешь собственную мать. Вот что говорят». Он опустил взгляд, словно чувствуя себя виноватым, а затем вернулся к холодильнику, чтобы добавить его к баррикаде. Ребята поехали дальше, оставив старика наедине с собой.